Максима сбили с ног, когда он занес кинжал. Мир вокруг уже окрасился серым. Движения мальчишки стали замедленными. Он видел, как неторопливо опускаются ресницы в последний раз перед тем, как широко распахнуться от боли. Ночь превратилась в сумрачный подиум, где он привык вершить суд и выносить приговор, который ничто не могло остановить. Его остановили. Сбили, швырнули на асфальт. В последний миг Максим успел подставить руку, перекатился, вскочил. На сцене появился третий персонаж. Как Максим его не заметил? Как тот подкрался к нему, занятому важной работой, всегда огражденному от зрителей и лишних участников, самой светлой в мире силой, что вела его в бой? Мужчина. Молодой, чуть младше Максима, пожалуй, в джинсах, свитере, с сумкой через плечо. Сейчас он небрежно ее сбросил, шевельнув плечом. С пистолетом в руке. Как нехорошо. «Остановись», — сказал мужчина, словно Максим собирался куда-то бежать. «Выслушай меня». Случайный прохожий, принявший его за банального маньяка. А пистолет? А та ловкость, с которой он подкрался незамеченным? Спецназовец в штатском? Такой стрелял бы или добил, не дал подняться с земли. Максим вгляделся в незнакомца, обмирая от страшной догадки. Если это еще один темный, ему никогда не доводилось сталкиваться сразу с двумя. Тьмы не было. Вот не было, и все. Вовсе. «Кто ты?» — спросил Максим, почти забывая о мальчишке-маге. Тот медленно отступал к неожиданному спасителю. «Дозорный. Антон Городецкий, ночной дозор. Выслушай меня». Свободной рукой Антон поймал пацана и задвинул за спину. Намек был вполне прозрачен. «Ночной дозор?» Максим все пытался уловить незнакомца дыхание тьмы. Не находил, и это пугало еще больше. «Ты из тьмы?»